Гилберт Кит Честертон. Вещая собака. «Да», — сказал отец Браун, — «собаки — славное создание, только не путайте создание с создателем». Слова охотливые люди часто невнимательны к словам других, даже блистательность их порою оборачивается тупостью. Друг и собеседник отца Брауна, восторженный молодой человек по фамилии Финс, постоянно готов был низвергнуть на слушателя целую лавину историй и мыслей. Его голубые глаза всегда пылали, а светлые кудри, казалось, были отметены со лба не щеткой для волос, а бурным вихрем светской жизни. И все же он замялся и умолк, не в силах раскусить простенький каламбур отца Брауна. «Вы хотите сказать, что с ними слишком носится?» — спросил он. «Право же, не уверен. Это удивительные существа. Временами мне кажется, что они знают много больше нашего». Отец Браун молчал, продолжая ласково, но несколько рассеянно поглаживать по голове крупного охотничьего пса, приведенного гостем. «Кстати», — снова загорелся Финс, — «в том деле, о котором я пришел вам рассказать, участвует собака. Это одно из тех дел, которые называют необъяснимыми. Странная история, по-моему. Самое странное в ней — поведение собаки. Хотя в этом деле все загадочно. Прежде всего, как могли убить старика Дрюса, когда в беседке кроме него никого не было?» Рука отца Брауна на мгновение застыла, он перестал поглаживать собаку. «Так это случилось в беседке?» — спросил он равнодушно. «А вы не читали в газетах?» — отозвался Финс. «Подождите, по-моему, я захватил с собой одну заметку, там есть все подробности». Он вытащил из кармана газетную страницу и протянул ее отцу Брауну, который тут же принялся читать, держа статью в одной руке у самого носа, а другой все так же рассеянно поглаживая собаку. Он как бы являл собой живую иллюстрацию притчи о человеке, у коего правая рука не ведает, что творит левая. История о загадочных убийствах, когда труп находят в наглухо запертом доме, а убийца исчезает неизвестно как, не кажутся такими уж невероятными в свете поразительных событий, имевших место в Крэнстоне, на морском побережье Йоркшира. Житель этих мест, полковник Дрюс, убит ударом кинжала в спину, и орудие убийства не обнаружено ни на месте преступления, ни где-либо в окрестностях. Впрочем, проникнуть в беседку, где умер полковник, было несложно. Вход в нее открыт, и вплотную к порогу подходит дорожка, соединяющая беседку с домом. В то же время ясно, что незаметно войти в беседку убийца не мог, так как и тропинка, и дверь постоянно находились в поле зрения нескольких свидетелей, подтверждающих показания друг друга. Беседка стоит в дальнем углу сада, где никаких калиток и лазов нет. По обе стороны дорожки растут высокие цветы, посаженные так густо, что через них нельзя пройти, не оставив следов. И цветы, и дорожка подходят к самому входу в беседку, и совершенно невозможно подобраться туда незаметно каким-либо обходным путем. Секретарь убитого, Патрик Флойд, заявил, что видел весь сад с той минуты, когда полковник Дрюс в последний раз мелькнул на пороге беседки, и до того момента, когда был найден труп, все это время он стоял на самом верху стремянки и подстригал живую изгородь. Его слова подтверждает дочь убитого, Дженнет Дрюс, которая сидела на террасе и видела Флойда за работой. В какой-то мере ее показания подтверждает и Дональд Дрюс, ее брат, который, проспав допоздна, выглянул еще в халате из окна своей спальни. И, наконец, все эти показания совпадают со свидетельством соседа Дрюсов, доктора Валантена, который незадолго зашел к ним и разговаривал на террасе с мисс Дрюс, а также свидетельством стряпчего мистера Обри Трейла. По всей видимости, он последним видел полковника в живых, исключая, надо полагать, убийцу. Все эти свидетели единодушно утверждают, что события развивались следующим образом. Примерно в половине третьего пополудни мисс Дрюс зашла в беседку спросить у отца, когда он будет пить чай. Полковник ответил, что чай пить не будет, потому что ждет своего поверенного мистера Трейла, которого и велел прислать к себе, когда тот явится. Девушка вышла и, встретив на дорожке Трейла, направила его к отцу. Поверенный пробыл в беседке около получаса, причем полковник проводил его до порога и, судя по всему, пребывал не только в добром здравии, но и в отличном расположении духа. Незадолго до того мистер Дрюс рассердился на сына, узнав, что тот еще не вставал после ночного кутежа. Но довольно быстро успокоился и чрезвычайно любезно встретил и Стряпчего, и двух племянников, приехавших к нему погостить на денек. Полиция не стала допрашивать племянников, поскольку в то время, когда произошла трагедия, они были на прогулке. По слухам, полковник был не в ладах с доктором Валантеном. Впрочем, доктор зашел лишь на минутку повидаться с мисс Дрюс, в отношении которой, кажется, имеет самые серьезные намерения. По словам Стряпчего Трейла, полковник остался в беседке один. Это подтвердил и мистер Флойд, который, стоя на своем месте, отметил, что в беседку больше никто не входил. Спустя 10 минут мисс Дрюс снова вышла в сад и, еще не дойдя до беседки, увидела на полу тело отца. На полковнике был белый полотняный френч, заметный издали. Девушка вскрикнула, сбежались все остальные и обнаружили, что полковник лежит мертвый возле опрокинутого плетеного кресла. Доктор Валантен, который еще не успел отойти далеко, установил, что удар нанесен каким-то острым орудием вроде стилета, вонзившимся под лопатку и проткнувшим сердце. В поисках такого орудия полиция обшарила всю окрестность, но ничего не обнаружила. «Значит, на полковнике был белый френч?» — спросил отец Браун, откладывая заметку. «Да, он привык к такой одежде в тропиках», — слегка опешив, ответил Финс. «С ним там случались занятные вещи, он сам рассказывал. Кстати, Валантена он, по-моему, недолюбливал, потому что и тот служил в тропиках. Уж не знаю от чего, но так мне кажется. В этом деле ведь все загадочно. Заметка довольно точно излагает обстоятельства убийства. Меня там не было, когда обнаружили труп. Мы с племянниками Дрюса как раз ушли гулять и захватили с собой собаку. Помните ту самую, о которой я хотел вам рассказать? Но описано все очень точно. Прямая дорожка среди высоких синих цветов, по ней идет Стряпчий в черном костюме и цилиндре, а над зеленой изгородью рыжая голова секретаря. Рыжего заметно издали, и если люди говорят, что видели его все время, значит, правда видели. Этот секретарь – забавный тип. Никогда ему не сидится на месте, вечно он делает чью-то работу. Вот и на этот раз он заменял садовника. Мне кажется, он американец. У него американский взгляд на жизнь или подход к делам, как говорят у них в Америке. «Ну а поверенный?» — спросил отец Браун. Финс ответил не сразу. «Трейл произвел на меня довольно странное впечатление», — проговорил он гораздо медленнее, чем обычно. «В своем безупречном черном костюме он выглядит чуть ли не франтом, и все же в нем есть что-то старомодное. Зачем-то отрастил пышные бакенбарды, каких никто не видывал со времен королевы Виктории. Лицо у него серьезное, держится он с достоинством, но иногда, как бы спохватившись, вдруг улыбнется, сверкнет своими белыми зубами, и сразу все его достоинство словно слиняет, и в нем появляется что-то слащавое. Может, он просто смущается, и потому все время то теребит галстук, то поправляет булавку в галстуке. Кстати, они и такие же красивые и необычные, как он сам. Если бы я хоть как-то мог... Да нет, что толку гадать, это совершенно безнадежно. Кто мог это сделать и как? Неизвестно. Правда, за одним исключением, о котором я и хотел вам рассказать. Знает собака? Отец Браун вздохнул и с рассеянным видом спросил. Вы ведь у них гостили как приятель молодого Дональда. Он тоже ходил с вами гулять? — Нет, — улыбнувшись, ответил Финс. — Этот шалопай только под утро лег в постель, а проснулся уже после нашего ухода. Я ходил гулять с его кузенами, молодыми офицерами из Индии. Мы болтали о разных пустяках. Старший, кажется, Герберт, большой любитель лошадей. Помню, он все время рассказывал нам, как купил кобылу и ругал ее прежнего хозяина. А его братец Гарри все сетовал, что ему не повезло в Монте-Карло. Я упоминаю это только для того, чтобы вы поняли, что разговор шел самый тривиальный. Загадочной в нашей компании была только собака. — А какой она породы? — спросил отец Браун. — Такой же, как моя, — ответил Финс. — Я ведь вспомнил всю эту историю, когда вы сказали, что не надо обожествлять собак. — Это большой черный охотничий пес, зовут его Мрак, и не зря, по-моему. Его поведение еще темнее и загадочнее, чем тайна самого убийства. Я уже говорил вам, что усадьба Дрюса находится у моря. Мы прошли по берегу примерно с милю, а потом повернули назад и миновали причудливую скалу, которую местные жители называют «скалой судьбы». Она состоит из двух больших камней, причем верхний еле держится, тронь и упадет. Скала не очень высока, но силуэт у нее довольно жуткий. Во всяком случае, на меня он подействовал угнетающе, а моих молодых веселых спутников навряд ли занимали красоты природы. Возможно, я уже что-то предчувствовал. Герберт спросил, который час, и не пора ли возвращаться. И мне уже тогда показалось, что надо непременно узнать время, что это очень важно. Ни у Герберта, ни у меня не было с собой часов, и мы окликнули его брата, который остановился чуть поодаль у изгороди раскурить трубку. Он громко крикнул «20 минут пятого», и его трубный голос в наступающих сумерках показался мне грозным. Это вышло у него ненамеренно, и потому прозвучало еще более зловеще. А потом, конечно, мы узнали, что именно в эти секунды уже надвигалась беда. Доктор Валантен считает, что бедняга Дрюс умер около половины пятого. Братья решили, что можно еще минут 10 погулять, и мы прошлись чуть подальше по песчаному пляжу. Кидали камни, забрасывали в море палки, а собака плавала за ними. Но меня все время угнетали надвигающиеся сумерки, и даже тень, которую отбрасывала причудливая скала, давила на меня, как тяжкий груз. И тут случилась странная вещь. Герберт забросил в воду свою трость, Мрак поплыл за ней, принес, и тут же Гарри бросил свою. Собака снова кинулась в воду и поплыла, но вдруг остановилась, причем, кажется, все это было ровно в половине пятого. Пес вернулся на берег, встал перед нами, а потом вдруг задрал голову и жалобно завыл, чуть ли не застонал. Я такого воя в жизни не слышал. — Что с этой чертовой собакой? — спросил Герберт. — Мы не знали. Тонкий и жалобный вой, огласив безлюдный берег, оборвался и замер. Наступила тишина, как вдруг ее нарушил новый звук. На сей раз мы услышали слабый отдаленный крик, казалось, где-то за изгородью вскрикнула женщина. Мы тогда не поняли, кто это, но потом узнали. Это кричала мисс Дрюс, увидев тело отца. «Вы, я полагаю, сразу же вернулись к дому», — мягко подсказал отец Браун. «А потом?» «Я расскажу вам, что было потом», — угрюмо и торжественно ответил Финс. «Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Я отчетливо помню черную шляпу и черные бакенбарды на фоне синих цветов, протянувшихся широкой полосой до самой беседки. Помню закатное небо и странный силуэт скалы. Трейл стоял в тени, лица его не было видно, но он улыбался, клянусь. Я увидел, как блестели его белые зубы». Едва пес заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным, негодующим лаем, в котором так отчетливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съежился и побежал по дорожке. Отец Браун вскочил с неожиданной яростью. «Стало быть, его обвинила собака, разоблачил вещий пес.

все как будто было на месте, но мне стало мерещиться, что как-то изменились сами очертания небосвода. И вдруг я понял, в чем дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна скала судьбы. Ее не было. Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно. Это было все равно, как если бы снялась с места гора или луна упала с неба, а ведь я всегда, конечно, знал, что эту каменную глыбу очень легко свалить. Что-то будто обожгло меня. Я пробежал по дорожке и прорвался на пролом через живую изгородь, как сквозь паутину. Кстати, изгородь и вправду оказалась жиденькой. Она лишь выглядела плотной, поскольку до сих пор никто сквозь нее не ломился. У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала. Бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватывал камень, словно бы стаскивая его с себя, а рядом на буром песке большими расползающимися буквами он нацарапал: «Скала судьбы допадет на безумца». «Все это случилось из-за завещания», — заговорил отец Браун. «Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк, особенно после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчем и очень ласково принял. Это был его последний шанс. Из полиции его выгнали, он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя». «Да погодите вы!» — крикнул растерянный Финс. «Я за вами никак не поспею». «Кстати, о завещании», — невозмутимо продолжал отец Браун. «Пока я не забыл или мы с вами не перешли к более важным темам, мне кажется, эта история с доктором объясняется просто. Я даже припоминаю, что слышал где-то обе фамилии. Этот ваш доктор — французский аристократ маркиз де Вион. Но при этом он яркий республиканец и, отказавшись от титула, стал носить давно забытое родовое имя. Гражданин Рикетти на 10 дней сбил с толку всю Европу». «Что это значит?» — изумленно спросил молодой человек. «Так, ничего», — сказал священник. «В 10 случаях из 10 люди скрываются под чужим именем из жульнических побуждений. Здесь же соображения самые высокие. В том-то и соль шутки доктора по поводу американцев, не имеющих имен, то есть титулов. В Англии маркиза Хартингтона никто не называет мистером Хартингтоном, но во Франции маркиз де Вион сплошь и рядом именуется мсье де Вионом. Вот ему и пришлось заодно изменить и фамилию. А что до разговора влюбленных об убийстве, я думаю, и в том случае повинен французский этикет. Доктор собирался вызвать Флойда на дуэль, а девушка его отговаривала». «Вот оно что!» — встрепенувшись, протянул Финс. «Но тогда я понял, на что она намекала». «О чем это вы?» — с улыбкой спросил священник. «Видите ли», — отозвался молодой человек, «это случилось прямо перед тем, как я нашел тело бедного Гарри. Но я так переволновался, что все забыл. Разве станешь помнить об идиллической картинке после того, как столкнулся с трагедией? Когда я шел к дому полковника, я встретил его дочь с доктором Валантеном. Она, конечно, была в трауре, а доктор всегда носит черное, будто собрался на похороны. Но вид у них был не такой уж похоронный. Мне еще не приходилось встречать пары столь радостной и веселой, и в то же время сдержанной. Они остановились поздороваться со мной, и мисс Дрюс сказала, что они поженились и живут в маленьком домике на окраине городка, где доктор продолжает практиковать. Я удивился, так как знал, что по завещанию отца дочери досталось все состояние. Я деликатно намекнул на это, сказав, что шел в усадьбу, где надеялся ее встретить. Но она засмеялась и ответила: «Мы от всего отказались. Муж не любит наследниц». Оказывается, они и в самом деле настояли, чтобы наследство отдали Дональду. Надеюсь, встряска пойдет ему на пользу, и он, наконец, образумится. Он ведь, в общем-то, не так уж и плох, просто очень молод, да и отец вел себя с ним довольно неумно. Я все это вспоминаю, потому что именно тогда мисс Дрюс обронила одну фразу, которую я тогда не понял. Но сейчас я убежден, что ваша догадка правильна». Внезапно вспыхнув, она сказала с благородной надменностью бескорыстия: «Надеюсь, теперь этот рыжий дурак перестанет беспокоиться о завещании. Мой муж ради своих принципов отказался от герба и короны времен крестоносцев. Неужели он станет из-за такого наследства убивать старика?» Потом она снова рассмеялась и сказала: «Муж отправляет на тот свет одних лишь пациентов. Он даже не послал своих друзей к Флойду». Теперь мне ясно, что она имела в виду секундантов. «Мне это тоже в какой-то степени ясно», — сказал отец Браун. «Но если быть точным, что означают ее слова о завещании? Почему оно беспокоит секретаря?» Финс улыбнулся. «Жаль, что вы с ним не знакомы, отец Браун. Истинное удовольствие смотреть, как он берется встряхнуть кого-нибудь как следует. Дом полковника он встряхнул довольно основательно. Страсти на похоронах разгорелись, как на скачках. Флойд и без повода готов наломать дров, а тут и впрямь была причина. Я вам уже рассказывал, как он учил садовника ухаживать за садом и просвещал законника по части законов. Стоит ли говорить, что он и хирурга принялся наставлять по части хирургии, а так как хирургом оказался Валантин, наставник обвинил его и в более тяжких грехах, чем неумелость. В его рыжей башке засела мысль, что убийца именно доктор, и когда прибыли полицейские, Флойд держался весьма покровительственно. Стоит ли говорить, что он вообразил себя величайшим из всех сыщиков-любителей? Шерлок Холмс со всем своим интеллектуальным превосходством и высокомерием не подавлял так Скотланд-Ярд, как секретарь полковника Дрюса третировал полицейских, расследующих убийство полковника. Видели бы вы его. Он расхаживал с надменным рассеянным видом, гордо встряхивал рыжей гривой и раздражительно и резко отвечал на вопросы. Вот эти-то фокусы его и взбесили так сильно мисс Дрюс. У него, конечно, была своя теория, одна из тех, которыми кишат романы, но Флойду только в книге и место. Он был бы там куда забавнее и куда безвреднее. «Что же это за теория?» — спросил отец Браун. «О, теория первосортная», — хмуро ответил Финс. «Она вызвала бы сенсацию, если бы продержалась еще хоть 10 минут. Флойд сказал, что полковник был жив, когда его нашли в беседке, и доктор заколол его ланцетом, разрезая одежду». «Понятно», — произнес священник. «Он, значит, просто отдыхал, уткнувшись лицом в грязный пол». «Напористость — великое дело», — продолжал рассказчик. «Думаю, Флойд любой ценой протолкнул бы свою теорию в газеты и, может быть, добился бы ареста доктора, если бы весь этот вздор не разлетелся вдребезги, когда Гарри и Дрюса нашли под скалой судьбы. Это все, чем мы располагаем. Думаю, что самоубийство почти равносильно признанию, но подробности этой истории не узнает никто и никогда». Наступила пауза, затем священник скромно сказал: «Мне кажется, я знаю и подробности». Финс изумленно взглянул на него. «Но послушайте», — воскликнул он, — «как вы могли их выяснить, и почему вы уверены, что дело было так, а не иначе? Вы сидите здесь за сотню миль от места происшествия и сочиняете проповедь. Каким же чудом могли вы все узнать? А если вы и впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость, с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?» Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело, как взрыв. «Собака!» — крикнул он. «Ну, конечно, собака! Если бы там, на берегу, вы уделили ей достаточно внимания, то без моей помощи восстановили бы все сначала до конца». Финс в еще большем удивлении воззрился на священника. «Но вы ведь сами назвали мои догадки чепухой и сказали, что собака не имеет никакого отношения к делу». «Она имеет самое непосредственное отношение к делу», — сказал отец Браун. «И вы бы это обнаружили, если бы видели в ней собаку, а не Бога Вседержателя, который вершит над нами правый суд». Отец Браун замялся, потом продолжал смущенно и как будто виновата. По правде говоря, я до смерти люблю собак, и мне кажется, люди, склонные окружать их каким-то мистическим ореолом, меньше всего думают о них самих. Начнем с пустяка. Отчего собака лаяла на Трейла и рычала на Флойда? Вы спрашиваете, как я могу судить о том, что случилось за сотню миль отсюда? Но ведь это, собственно, ваша заслуга. Вы так хорошо описали всех этих людей, что я совершенно ясно их себе представил. Люди вроде Трейла, которые вечно хмурятся, а иногда вдруг ни с того ни с сего улыбаются и что-то вертят в пальцах, это люди нервные, легко теряющие самообладание. Не удивлюсь, если незаменимый Флойд очень возбудим и нервозен. Таких немало среди деловитых янки. Почему иначе, услыхав, как вскрикнула Дженнет Дрюс, он поранил руку ножницами и уронил их? Ну а собаки, как известно, терпеть не могут нервных людей. То ли их нервозность передается собакам, то ли им просто обидно, что их не любят. Собаки ведь очень самолюбивы. Как бы там ни было, бедняга Мрак не взлюбил и того, и другого, просто потому, что оба они его боялись. Вы, я знаю, очень умны, а над умом грех насмехаться, но по временам мне кажется, что вы чересчур умны, чтобы понимать животных. Или людей, особенно если они ведут себя почти так же примитивно, как животные. Животные – незамысловатые существа. Они живут в мире трюизмов. Возьмем наш случай. Собака лает на человека, а человек убегает от собаки. Так вот, вам, по-моему, не хватает простоты, чтобы правильно это понять. Собака лает, потому что человек ей не нравится, а человек убегает, потому что боится собаки. Других причин у них нет. Да и зачем они? Вам же понадобилось все усложнить, и вы решили, что собака ясновидится какой-то глашатой судьбы. По-вашему, стряпчий бежал не от собаки, а от палача. Но ведь если подумать толком, все эти размышления просто на редкость несостоятельны. Если бы собака и впрямь так определенно знала, кто убил ее хозяина, она не тявкала бы на него, а вцепилась бы ему в горло. С другой стороны, неужели вы и вправду считаете, что бессердечный злодей, способный убить своего старого друга, и тут же на глазах его дочери и осматривавшего тело врача расточать улыбки родственникам жертвы, неужели, по-вашему, этот злодей выдаст себя в приступе раскаяния лишь потому, что на него залаяла собака? Он мог ощутить зловещую иронию этого совпадения. Оно могло потрясти его, как всякий драматический штрих, но он не стал бы удирать через весь сад от свидетеля, который, как известно, не умеет говорить. Так бегут не от зловещей иронии, а от собачьих зубов. Ситуация слишком проста для вас. Что до случая на берегу, то здесь все обстоит гораздо интереснее. Сперва я ничего не мог понять. Зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно? Это не в собачьих обычаях. Если бы Мрак был чем-то сильно озабочен, он вообще не побежал бы за палкой. Он бы, пожалуй, побежал совсем в другую сторону, на поиски того, что внушило ему опасения. Но если уж собака кинулась за чем-то, за камнем, за палкой, за дичью, я по опыту знаю, что ее можно остановить, да и то не всегда, только самым строгим окриком. И уж ни в коем случае она не повернет назад потому, что передумала. «Тем не менее она повернула», — возразил Финс, «и возвратилась к нам без палки». «Без палки она возвратилась по весьма существенной причине», — отметил священник. «Она не могла ее найти и поэтому завыла. Кстати, собаки воют именно в таких случаях. Они свято чтут ритуалы. Собаки также придирчиво требуют соблюдения правил игры, как дети требуют повторения всех подробностей сказки. На этот раз в игре что-то нарушилось, и собака вернулась к вам, чтобы пожаловаться на палку. С ней никогда еще ничего подобного не случалось. Впервые в жизни уважаемый и достойный пес потерпел такую обиду от никудышной старой палки». «Что же натворила эта палка?» — спросил Финс. «Утонула», — сказал отец Браун. Финс молча и недоуменно глядел на отца Брауна, и тот продолжил. Палка утонула, потому что это была, собственно, не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковой палке. Иными словами, трость с выдвижной шпагой. Наверное, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать орудие убийства, забросить его в море, играя с собакой. «Кажется, я вас понял», — немного оживился Финс. «Но пусть даже эта трость со шпагой, мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться». «У меня забрежила одна догадка», — сказал отец Браун. «В самом начале вашего рассказа, когда вы произнесли слово «беседка». И еще больше все прояснилось, когда вы упомянули, что полковник носил белый френч. То, что пришло мне в голову, конечно, просто неосуществимо, если полковника закололи кинжалом. Но если мы допускаем, что убийца действовал длинным орудием вроде рапиры, это не так уж невозможно». Отец Браун откинулся на спинку кресла, устремил взгляд в потолок и начал излагать давно уже, по-видимому, обдуманные и тщательно выношенные соображения. «Все эти загадочные случаи, вроде истории с желтой комнатой, когда труп находят в помещении, куда никто не мог проникнуть, не похожи на наш, поскольку дело происходило в беседке. Говоря о желтой комнате и о любой другой, мы всегда исходим из того, что ее стены однородны и непроницаемы. Иное дело беседка. Тут стены часто сделаны из переплетенных веток и планок, и как бы густо их не переплетать, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. Сидел он в кресле, а оно тоже было плетеное, в нем тоже светились дырочки. Прибавим еще, что беседка находилась у самой изгороди. Изгородь же, как вы только что говорили, была очень реденькой. Человек, стоявший по другую ее сторону, легко мог различить сквозь сетку веток и планок белое пятно полковничьего френча, отчетливое, как белый круг мишени. Должен сказать, вы действительно туманно описали место действия, но, прикинув кое-что в уме, я восполнил пробелы. К примеру, вы сказали, что скала судьбы не очень высока, но вы же говорили, что она, как горная вершина, нависает над садом. А все это значит, что скала стоит очень близко от сада, хоть путь до нее занимает много времени. Опять же, вряд ли молодая леди завопила так, что ее было слышно за полмили. Она просто вскрикнула, и все же, находясь на берегу, вы ее услыхали. Среди прочих интересных фактов, вы, позвольте вам напомнить, сообщили и такой. На прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку. Финс слегка вздрогнул. «Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь это значит, что он принял решение внезапно, не раздумывая, почти не надеясь на успех. К тому же он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника. Кстати, они ему и не достались». Отец Браун оживился. «Вы не разбираетесь в его характере», — сказал он с таким видом, будто сам всю жизнь был знаком с покойным Гарри Дрюсом. «Он своеобразный человек, но мне такие попадались. Если бы он точно знал, что деньги перейдут к нему, он едва ли стал бы действовать. Тогда он бы видел, как это мерзко». «Вам не кажется, что это несколько парадоксально?» — спросил Финс. «Он игрок?» — сказал священник. — Он и по службе пострадал за то, что действовал на свой риск, не дожидаясь приказов. Вероятно, он прибегал к недозволенным методам, ведь во всех странах полицейская служба больше похожа на царскую охранку, чем нам хотелось бы думать. Но он слишком далеко зашел и сорвался. Для людей такого типа вся прелесть в риске. Им очень важно сказать: «Только я один мог на это решиться, только я один мог понять. Вот оно. Теперь или никогда. Лишь гений или безумец мог сопоставить все факты. Старик сердится на Дональда, он послал за стряпчим, в тот же день послал за Гербертом и за мной. И это все. Прибавить можно только то, что он при встрече улыбнулся мне и пожал руку. Вы скажете безумие, но так и делаются состояния. Выигрывает тот, у кого хватит безумия предвидеть. Иными словами, он гордился наитием. Это мания величия азартного игрока. Чем меньше надежды на успех, тем поспешнее надо принять решение, тем больше соблазна. Случайно увидев в просвете веток белое пятнышко френча, он не устоял перед искушением. Его опьянила самая обыденность обстановки. Если ты так умен, что связал воедино ряд случайностей, не будь же трусом и не упускай возможности, нашептывает игроку дьявол. Но и сам дьявол едва ли побудил бы этого несчастного убить, обдуманно и осторожно, старика-дядю, от которого он всю жизнь дожидался наследства. Это было бы слишком респектабельно. Он немного помолчал, затем продолжал с каким-то кротким пылом. А теперь попытайтесь заново представить себе всю эту сцену. Он стоял у изгороди, в чаду искушения, а потом поднял глаза и увидел причудливый силуэт, который мог бы стать образом его смятенной души. Большая каменная глыба чудом держалась на другой, как перевернутая пирамида, и он вдруг вспомнил, что ее называют скалой судьбы. Попробуйте себе представить, как воспринял это зрелище именно в этот момент именно этот человек. По-моему, оно не только побудило его к действию, а прямо подхлестнуло. Тот, кто хочет вознестись, не должен бояться падения. Он ударил, не раздумывая. Ему осталось только замести следы. Если во время розысков, которые, конечно, неизбежны, у него обнаружат шпагу, да еще с окровавленным клинком, он погиб. Если он ее где-нибудь бросит, ее найдут и, вероятно, выяснят, чья она. Если он даже закинет ее в море, его спутники его заметят. Значит, надо изобрести какую-нибудь уловку, чтобы его поступок никому не показался странным. И он придумал такую уловку, как вы знаете, весьма удачную. Только у него одного были часы, и вот он сказал вам, что еще не время возвращаться. И, отойдя немного дальше, затеял игру с собакой. Представляете, с каким отчаянием блуждал его взгляд по пустынному берегу, прежде чем он заметил собаку. Финс кивнул, задумчиво глядя перед собой. Казалось, его больше всего волнует самая отвлеченная сторона этой истории. «Странно», — сказал он, — «что собака все же имеет отношение к делу». «Собака, если бы умела говорить, могла бы рассказать чуть ли не все об этом деле», — сказал священник. «Вас же я осуждаю за то, что вы, благо пес говорить не умеет, выступаете от его имени, заставляя его изъясняться языками ангельскими и человеческими. Вас коснулось поверье, которое в наше время распространяется все больше и больше. Оно узурпаторски захватило власть над умами. Я нахожу его и в газетных сенсациях, и даже в модных словечках. Люди с готовностью принимают на веру любые голословные утверждения. Оттесняя ваш старинный рационализм и скепсис, лавиною надвигается новая сила, и имя ей — суеверие». Он встал и, гневно нахмурясь, продолжал, как будто обращаясь к самому себе. «Вот оно, первое последствие неверия. Люди утратили здравый смысл и не видят мир таким, каков он есть. Теперь стоит сказать: «О, это не так просто», и фантазия развертывается без предела, словно в страшном сне. Тут и собака что-то предвещает, и свинья приносит счастье, а кошка беду, и жук, не просто жук, а скарабей. Словом, возвратился весь зверинец древнего политеизма. И пес Анубис, и зеленоглазая пахт, и тельцы васанские. Так вы катитесь назад, к обожествлению животных, обращаясь к священным слонам, крокодилам и змеям, и все лишь потому, что вас пугает слово «человек». Финс встал, слегка смущенный, будто подслушал чужие мысли. Он позвал собаку и вышел, что-то невнятно, но бодро пробормотав на прощание. Однако звать собаку ему пришлось дважды, ибо она, не шелохнувшись, сидела перед отцом Брауном и глядела на него так же внимательно, как некогда глядел волк на святого Франциска.